По случаю Дня Суньгун недавно Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма выставил на своем сайте четвертую часть произнесенного Ким Чен Ыном отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии за осуществление самостоятельности во всех странах мира.